За мясом поеду, надо к деду Василию в будку заглянуть и поинтересоваться насчет вчерашнего. Может, есть уже варианты какие? Тогда и куплю сразу. Очень уж они мне нужны. Долбаная кастрюля не влезает в рюкзак, хоть ты танцы с бубнами пляши. Как мне это ведро, эмалированное сучками, на велосипеде вести? Ручки еще эти мешаются, хоть отпиливай. Тут или два раза надо ездить, или каким-то образом извернуться и что-то держать в руке. Посидел, подумал. В расстройстве даже отжался десяток раз. Плюнул на все и запихнул сковородку в рюкзак, а кастрюлю поставил на передний щиток и примотал к рулю, чтобы не упало. Если ехать осторожно, то есть вероятность, что все доставлю в целости. Стоило отъехать, как вспомнил о ноже и ложках с вилками. А ведь правда, чем мне все резать и потом кушать? В доме нет ничего. О, блин, еще и это на мою голову. Про тарелки и кружки даже не вспоминаю. Нафиг. Рита рядом живет, чего-нибудь придумает. У соседей в случае чего одолжит на один день. Как ни странно, но кастрюля ни разу не упала, так что доехал хоть и с приключениями, но без потерь. Разгрузился и на рынок. За сегодня ноги себе накачаю, аж самому страшно становится. И это я еще не сильно быстро еду, а где-то даже пешком иду. Сначала к деду Василию. Пусть меня обрадует по поводу часов, а потом можно и продукты закупать. Но не свезло. В будке кто-то сидит и, похоже, не собирается вылезать. Ладно, немного пробегусь по продуктовым рядам. Забыл я совсем про законы колхозного рынка. Тут с утра цены нифига не божеские. А торговаться с этими акулами мне как-то не с руки. Время поджимает. Ко мне скоро ребята придут, да и девчата тоже. Надо бы все по-быстрому просмотреть и выбрать. Прошелся и хорошенько так посмотрел каждому продавцу и продавщице в глаза. Вспомнил один из уроков моего деда. Ничего не говорил, только смотрел. Смотрел по-особому. Типа, я все знаю. И про то, сколько стоит товар на самом деле, и про то, какое качество у него, и даже про то, где лежат все честно заработанные деньги. Правда, дед еще кулаки на показ сжимал и разжимал с хрустом, что очень способствовало мыслительному процессу. Но я не он, я просто стоял и слушал. А что там творилось в головах торгашей, я не знаю. Но когда пошел обратно, цена заметно понизилась. Лицедейство, конечно, но оно работает. Если честно, то мясной ряд был бедный. Не было изобилия как такового. Много птицы, а вот свинины или говядины не было. Баранину продавали, конина еще была, но на это мясо я не смотрел принципиально. Делать нечего, купил то, что предлагали. Будут вам цепляться табака с молодой картошкой из Молдавии. Ну и еще по мелочи закупил всякого. Дед Василий молча выложил перед собой 6 различных часов. Карманные я сразу отодвинул. Настройки – это лишняя помеха. А вот к наручным присмотрелся повнимательнее. В основном были трофейные, и только одни наши, командирские, с красной звездой которые. Редкость неимоверная. Но и проблемы с ними могут возникнуть. Потому, ну их нафиг, взял хорошие, по-моему, швейцарские, фирмы Галы на кожаном ремешке. По цене сошлись сразу. Мне показалось, что дед Василий с большой радостью избавился от этих часов. Ну и ладно, зато я теперь с часами. Ух, ваша же мать, я сделал это. На радостях дорогу до дома не заметил, как проехал. Влетел во двор, а тут уже Марго хозяйничает. Хотел я на нее поругаться, но язык не повернулся. Все-таки она для меня старается. Пришла сама готовить завтрак на кухне. А ведь для этого ей пришлось печь растопить. Как это дело второе, главное то, что дров-то у меня нету. Пусто в сарае, даже пыль за собой бывшие хозяева подмели. Получается, что несколько поленьев она принесла из дома. Специально для меня. Вот ведь хозяюшка. И слов-то других нет. Сырники, впрочем, как и бутерброды с маслом, да с горячим чаем, то, что нужно после всей этой беготни. Вроде завтракал недавно, а целую тарелку с этими румяными кругляшами умял. Пришлось долго благодарить, позабыв обо всем, мы целовались на кухне, пока громкий голос нас не оторвал от этого занятия. Голос был знакомый, а иначе фиг бы мы отвлеклись. Это один из друзей Левы, Боря. Он пришел не один, с ним были 3 девушки, тоже знакомые. Только убейте меня, не помню, как кого из них зовут. Ладно, в процессе работы поближе познакомимся. А в случае чего, если уж совсем приспичит, у Марго спрошу. Как оказалось, все остальные задержались на митинге в дань памяти расстрела мирной демонстрации рабочих и солдат в 1917 году в Петрограде и присоединятся к нам чуть позже. Там, помимо митинга, еще и воскресник намечается, но это по желанию. С другой стороны, у нас тут свой воскресник, зачем куда-то ходить? Пока девушки чем-то там восторженно восхищались и обменивались последними новостями, мы с Борей пошли смотреть фронт работ. Инструментов не было, топор без ручки не в счет, нужны ломы, лопаты, молотки, да и еще один топор не помешал бы. Я не знаю, где их взять. Купить, конечно, могу, но это же время. Тут мне неожиданно помог Борис. Кто-то из его знакомых работает на Калужском лесозаводе, буквально в полукилометре от моего дома. Это если прямо вдоль берега идти. Пошли туда, а что делать-то? Чем-то работать нужно. Девчонки пока занялись сеном, что лежит на чердаке. Надо его вниз скинуть, чтобы не мешалось. Да и брезент, что под сеном лежит, я найду куда применить. Правда, пришлось забираться наверх и все проверить, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не упал. Мне еще травмы на производстве не хватало. Или еще чего хуже. Фу, чтобы не сглазить. На лесозаводе все решилось быстро. Знакомец Бориса оказался бригадиром сортировочного участка. Как и что они там сортировали, меня мало беспокоило. А вот с инструментами он помог знатно. Правда, не бесплатно. В честь воскресенья всего лишь ведром пива придется отделаться. Борис обещал купить и принести вместе с инструментами вечером с моего полного согласия. Мне денег на такие дела не жалко. Очень порадовало, что лесозавод работает круглосуточно и без выходных. Пиломатериалы мне нужны, а тут, похоже, с людьми можно договориться по нормальной цене. Хорошо, что я догадался взять велосипед, иначе просто-напросто не донесли бы эту гору железа. Одних ломов 3 штуки, и это не считая лопат, кувалды и монтажных лапок. Забравшись по тропинке в горку, мы остановились передохнуть немного. Как бы не спешили, а все равно час потеряли на всю эту беготню за инструментом. Чего теперь жалеть о 10 минутах, что потратим на перекур? Я в тему ввернул анекдот о старом и молодом быке. Типа все надо делать не спеша и не бросаться на первые попавшиеся. Боря оценил. Теперь он ржет, как конь монгольский, без остановки. Даже идти не может по-нормальному. Все его куда-то в кусты тянет. На подходе к дому нам открылась интересная картина. Толпа девушек и несколько парней окружили милиционера и что-то ему доказывают в полный голос. Этого человека в форме и я не знаю.